31 декабря 1606 года, 13 часов 15 минут, околоземная орбита, высота порядка 6000 километров, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Когда-то в главном командном центре «Неумолимого» у терминалов, контролирующих состояние различных корабельных систем, трудилось должно быть до сотни операторов, за которыми надзирали десятки офицеров, включая командира. Но сейчас тут почти пусто, потому что всю черновую работу делают псевдоличности, а до вербовки, обучения живой команды у меня за прочими делами пока не дошли руки. К тому же есть обоснованные сомнения, что это в полном объеме удастся сделать в мире 18-го года. Отдельно взятые должности заполнить можно, а весь штат нет. Не тот уровень общей политической грамотности. И учитывая, что вербовать придется тех, кто не сможет ужиться с большевиками, совершенно неподходящий мотивационный посыл. Одних только технически грамотных младших офицеров с широким жизненным кругозором мне для «Неумолимого» потребуется около 300 человек, плюс 1700 кондукторов, то есть старшин сверхсрочной службы со среднетехническим и среднеспециальным образованием. Рядовой состав без образования не понадобится. Для выполнения разных черных и грязных дел на борту имеются роботы. Кап-3 Лазарев, а на самом деле Искин Бенедикт, сообщил мне, что в аналогичной ситуации император Шевцов набрал технический персонал из завербованных им выпускниц детдомов, которым было все равно, куда отправляться, ибо в буржуазной действительности ранней путинской России таким просто не было мест. Самое главное тут среднее образование. В 18 году совершенно неудовлетворительное как по качеству, так и по охвату населения. И тут мне пришла в голову мысль, а почему бы не набрать требуемый контингент в 76 году, раз уж он мне дан в ощущениях? Разве там нет детдомов и разного рода выпущенных из них неустроенных особ с советским средним образованием, которых трудности жизни толкают к бутылке и панели? Парней 18 лет призывают в армию, и там те, кто не хочет опускаться на дно, остаются на сверхсрочку. Поступают в школы прапорщиков или правдами и неправдами добывают себе путевки для поступления в военное училище. А вот что делать девицам, которым такой карьерный лифт не светит? В памяти вспыхнуло древнее, почти забытое слово «лимитчица». Это несчастное, затурканное существо, вечная обитательница общежитий, швея-мотористка или ткачиха-многостаночница, возможная добыча сутенеров, вербующих интердевочек, в будущем потенциальная мать-одиночка без малейшего шанса выйти замуж, ибо приличные женихи шарахаются от таких, как черт от ведра святой воды. Очередь на квартиры для таких вот нуждающихся в улучшении жилищных условий движется крайне медленно, а чаще всего стоит на месте или даже откатывается назад. Потому что в первую очередь драгоценные ордера в новостройках достаются разным блатным. Детям партийно-комсомольской номенклатуры и иного местного начальства. Этим девочкам нечего терять, кроме своих цепей, а приобрести они могут всю вселенную. И мою братско-отцовскую любовь. Ведь они тоже часть того народа, который я поклялся защищать. Заходить тут надо официально, через Леонида нашего Ильича, чтобы он дал команду в ЦК ВЛКСМ провентилировать вопрос, где и в каком количестве имеется нужный контингент, и каким образом среди него можно произвести вербовочные мероприятия. В противном случае мне будет все равно, что громить. Питомник остроухих в мире Содома или такой вот детдом, куда собрали детей без жизненных перспектив. Решено. Так и сделаем, но чуть позже. Идут последние подготовительные операции перед прыжком из одного мира в другой. В заднем торце командного центра в специальной нише углублении расположен сдвоенный ложемент для первого пилота неумолимого и его ассистента-помощника. Эта система прямого управления кораблем предназначена для использования исключительно при боевом маневрировании в непосредственных окрестностях массивных объектов, вроде звезд и планет, а в обычных условиях при прыжке из одной точки межзвездного пространства в другую все происходит в соответствии с заранее составленной программой. И вот в левый ложемент садится колдун, при прыжке из одного мира в другую, тут главный именно он. А в правый опускается Атола Дан. У нее уже есть опыт межмирового прыжка, но только тогда она посчитала его следствием внезапно возникшей гравитационной аномалии. Управляющая система в правом ложементе отключена. Работа старшего прыжкового навигатора нового Тавола заключается в наблюдении за процессом прыжка поперек мировых линий, чтобы понять, может ли обычный человек или темная Эджел без талантов архимага или полубога управлять этим процессом. Мир с техногенными порталами нам в этом в помощь. Вот под взглядами моих гостей на головы пилотов опускаются глухие массивные шлемы, оборудованные индукционными линками, соединяющими их сознание с обиталищем псевдоличностей. А с другой стороны, уже я мысленно беру колдуна за руку, посылая ему свою поддержку и ощущение стоявшего за его спиной плотно сомкнутого строя боевых товарищей. Клим Серви докладывает, что все системы корабля функционируют нормально, а Виктория Клара сообщает, что джамп-генератор разогрет и готов к приему прыжковых данных. Чтобы нащупать нужную межмировую нить и потянуть за нее, колдуну требуется несколько секунд. Изображение плана и звезд на обзорных экранах на какую-то долю секунды исчезает, сменяясь сплошной чернотой, а потом снова появляется, но уже в несколько другом виде. После чего Виктория Клара докладывает, что прыжок завершился успешно.